Глава вторая. Мы идем по заброшенной больнице в мертвой тишине. Нас самих не слышно. Здесь темно, но я прекрасно вижу в темноте. На полу следы крови. Радим не один, он уже нашел девушку, новую жертву. Я удивлен, что он так рано вышел на охоту, ведь я серьезно его ранил. Меня передернуло от осознания. Это сколько же я проспал? Теперь мне любопытно. Хочу задать вопрос, но из-за тишины не решаюсь. Боюсь выдать наше присутствие. Женский крик заполняет здание. Жертва в сознании. Чудо, что она еще жива. Мариан срывается с места и бежит на помощь. Мы с братом не отстаем. Путь ведет в подвал. Там светло от огня, однако ничего не видать из-за дыма. Смертный бы начал кашлять, но мы все нелюди. Радим очертил огненный круг, в центре которого лежит девушка. Она не связана, но встать и уйти не может, ее держит невиданная сила. Пленница снова кричит и кашляет, задыхаясь от дыма, вся в слезах, чувствуя ее страх. Брат навис над ней и что-то читает. Древнерусский язык. Он читает старинное заклятие. Радим не просто ест их сердца, он приносит девушек в жертвы. Все еще хуже, чем я предполагал. Мариан выхватывает револьвер, заряженный разрывными серебряными пулями с порошком из полыни внутри. При попадании в цель осколки серебра разлетаются, причиняя мучения, а полынь проникает прямо в тело. Такие пули изготовил мой средний брат-близнец, Ратмир. Он может отлить пулю для любого оружия, только у нас их очень мало. Слишком сложная работа, и этим занимается исключительно брат. Не то чтобы мы нуждались в таком оружии, но им удобно с расстояния уничтожать нечисть наподобие вурдалаков или упырей. Для них что серебро, что полынь губительны, и хватает одной пули. Нам не нужно приближаться и рисковать. Точный выстрел, и чудище обратилось в прах. Но я предпочитаю любому оружию собственные силы. Вот только Радима серебряные пули не убьют, хотя серьезно ранит, что позволит нам его захватить. Полынь отравит организм, сделав брата слабее, чем мы. Небольшое, но преимущество. Мариан стреляет дважды, боится за жизнь смертной. Обе пули попадают в спину Радима, тот рычит от боли и злости, что его прервали. Ритуал остановлен. Я удивлен. Брат был так поглощен процессом, что не заметил нас. Ратмир долго не ждет, кидается на старшего близнеца, между ними завязывается драка. Они ненавидят друг друга, у них давние счеты. Ратмир отлично владеет различными боевыми искусствами, двигается легко, с осторожностью, удары его точны, но Радим не уступает. Даже раненый, он гораздо сильнее, чем мы думали. Надо больше полыни, той, что взяли, недостаточно, ведь Радим съел множество женских сердец. «Уноси девушку на воздух!» — кричит мне Мариан. «Быстрее!» «Они относятся ко мне как к маленькому. Пусть сам уносит. Это я должен его защищать, ведь он важнее». Но Мариан уже не смотрит на меня, стреляет в Радима и точно попадает в цель. Мариан сильный, могущественный, и в гневе он страшен. Надеюсь, без меня не справится. Я бегу к девушке, она уже не кричит, надышалась дымом. Плохо. Беру ее на руки и быстро мчусь на воздух. Мне огонь не страшен, а вот для смертной опасен. Оставляю своих парней наедине с Радимом, сердце сжимается. Я боюсь за Мариана, особенно после тех слов старшего брата. Настало время нашего правления, и вы присоединитесь ко мне. Я уничтожу мост, соединяющий мир живых с царством мертвых. Порываюсь кинуть смертную, оставить ее, пусть горит. Она для меня никто, мне хочется вернуться и вытащить Мариана из злосчастного подвала. Но вместо этого выбегаю на улицу и несусь к Мавке.